«Чип, можешь начинать». Чип сразу же взял на себя управление всей операционной техникой. Холодная сталь промелькнула в воздухе. Магическая механическая рука подплыла к груди Грима и вонзилась в него острым скальпелем. Раздался разрывающий звук плоти. Скорость, с которой он двигался, и точность, с которой он резал, были ошеломляющими. Даже Грим не был бы столь решителен и быстр в своих движениях. Возможно, из-за того, что его телосложение было уникальным, скальпель не прорезал никаких крупных кровеносных сосудов. Кровь не брызгала. Кроме того, с текущим телосложением Грима в 3-7 очков, его плоть и кожа были столь же жесткими, как у железного носорога. Оружие любого обычного смертного не разрезало бы кожу Грима. Вся техника, используемая для сегодняшней операции, была усилена магией. Выполнив свою задачу по разрезанию груди, рука со скальпелем быстро отодвинулась. Другая машина, эта с двумя гуманоидными руками, слегка приоткрыла его грудь. Так, человеческое сердце Грима, защищенное толстой грудиной и ребрами, было открыто. Несмотря на то, что это сердце было слегка мутировано высокой концентрацией огненного элементия, окружавшего Грима, его основная функция и форма все еще были очень похожи на человеческую. Грим спокойно посмотрел на него. Он не вмешивался в управление чипом. Несмотря на то, что он был владельцем этого тела, он не мог сравниться с чипом, когда дело доходило до его решительности и точности в работе. Чип был намного лучше в тонких деталях. Подлетели пила и резак. Из груди Грима раздался оглушительный шум разрезания кости. Если бы не заклинание заострения и заклинание укрепления, которые он наложил на инструменты, они никогда бы не смогли повредить защищенную плоть и кости Грима. Вибрация металлического клинка, прорезавшего его кость, а также сильная боль от того, что его плоть разрывали, передавались душе Грима. Оставалось только терпеть. Он должен был видеть каждую деталь операции своими глазами, чтобы обеспечивать чип достаточной информацией для поддержания точного контроля. Ребра медленно извлекались, одно за другим. Все больше машин приступали к задаче отделения сердца от тела и остальных внутренних органов. Каждый раз, когда разрезали кровеносный сосуд, тонкий тепловой луч выстреливал и запечатывал сосуд. Грим также начал контролировать часть своего тела. Он напряг все кровеносные сосуды в своем теле, чтобы замедлить поток крови. Сердце пламенного демона, уже обработанное несколько раз, медленно поднялось на рабочую платформу. Магическая рука медленно подняла его. Глаза Грима сканировали сердце пламенного демона, принимая во внимание многочисленные странные руны, которые заполнили сухожилия и плоть сердца. Эти руны, которые были столь же малы, как семена кунжута, полностью покрыли внутреннюю и внешнюю часть сердца пламенного демона. Вместе они образовали необычайно сложный и глубокий рунический массив. Острая боль пронзила тело Грима. Последний главный кровеносный сосуд, соединявший его сердце с телом, был разорван. Медленно бьющееся сердце было удалено. Не было времени ждать. Сердце пламенного демона мгновенно погрузилось в грудь Грима. Затем бесчисленные крошечные роботизированные руки устремились вперед, используя невообразимо сложные маневры, чтобы присоединить сосуды к новому органу. Процесс был сложным, но отнюдь не запутанным. Дюжина роботизированных рук работала в унисон. После продвижения к адепту, жизненная сила и телосложение Грима уже давно превзошли обычных смертных. Более того, с его элементизированным телом, он не мог умереть даже после удаления сердца. Тем не менее, операция по пересадке сердца не может продолжаться слишком долго. В противном случае его тело может быть затронуто, вызывая снижение его основных атрибутов. Честно говоря, из-за элементизации своего тела, он больше не мог использовать средства для укрепления тела, которыми пользуются адепты по очищению тела. Они перестали быть эффективными. Следовательно, было бы чрезвычайно трудно поднять его телосложение, если бы оно понизилось. И узнав о жестоком, варварском и неистовом стиле боя трансформации пламенного демона, Грим больше не мог отказаться от него. Таким образом, под невероятно точным контролем чипа вся операция по пересадке быстро завершилась. Глава 263. В комнате раздался взрыв. Как только сердце пламенного демона забилось, Грим почувствовал, как горящий поток разливается по его телу. Чрезмерное количество энергии, бегущей по его венам, было настолько некомфортным, что даже Грим застонал. Несмотря на то, что большая часть способностей сердца была запечатана рунами, оно принадлежало существу второго класса. Сила обитателя бездны второго класса была слишком велика для Грима. Обладание мощной силой требовало обладания не менее мощным телом. Пламенные демоны бездны нижних уровней были массивными существами, которые легко вырастали до 4 метров. Устойчивость их телосложения может сравниться даже с драконами. Даже при том, что у них были тела из плоти и крови, по венам у них текла горящая лава. Грим навлек на себя страдания, пересадив себе магический орган столь могущественного существа. Помимо подавляющей энергии пламени, еще более болезненной была хаотичная, жестокая аура пламенного демона бездны. Если бы Грим не завершил элементизацию своего тела, то с первым ударом сердца он бы просто превратился в пепел. Даже при том, что сердце теперь успешно интегрировалось с его телом, он все еще чувствовал боль, будто его кровь медленно нагревалась и обращалась против него. К счастью, сердце пламенного демона билось лишь дважды за одну минуту. Это гарантировало, что Грима не сожжет энергией пламени, которая вышла бы из-под контроля. По правде говоря, это был лишь кратковременный дисбаланс в его телесных системах, вызванный введением сердца. Когда он отдохнет и привыкнет к своему новому сердцу, проблема исчезнет сама по себе. Как только это произойдет, тело Грима может даже улучшиться, благодаря положительному влиянию сердца могущественного демона. Это приблизит его к стойкости и дикости адепта Берсерка. Грим медленно сел и опустил глаза. Ужасный порез на груди уже был запечатан тепловыми лучами, оставив длинный и уродливый шрам на безупречной коже. Такая огромная рана полностью заживет за полдня, учитывая его телосложение. Конечно, при условии, что у него будет достаточно еды. Причем, это должна быть качественная еда. Грим споткнулся, прежде чем встать на ноги. Несмотря на то, что в его тело влилась сила, единственное, что он чувствовал, это тошнота и головокружение. Эти противоречивые чувства столкнулись друг с другом, мучая его и ввергая в агонию. Грим махнул рукой, и вылетела его магическая экипировка. И снова он был полностью вооружен. Поскольку проекты по руническому снаряжению еще не завершены, он был одет в мягкую мантию адепта, которую обычно носили адепты Элементия. Более традиционные и консервативные адепты по-прежнему предпочитали свои высокие и заостренные шляпы, но Грима такой стиль не интересовал. С появлением большого количества магической экипировки, было бесчисленное множество вариантов. Одежда старого стиля, шляпа и летающая метла сейчас были непопулярны среди адептов. В более консервативных и древних организациях остались лишь несколько старых упрямых дураков. Они продолжали упорно отказываться от использования новой экипировки. Однако у Грима таких проблем не было. Он был классическим прагматиком. При выборе экипировки он думал только об одном, о ее мощности и эффектах. Старое и новое не имело значения. Случайный взмах его руки и по комнате прокатилась волна огня. Все пятна крови и следы, которые он оставил, были стерты. Даже фрагменты костей, которые были отколоты при операции, превратились в пепел. Грим никогда бы не оставил потенциальным врагам шанса заглянуть в тайны его тела. Хотя он не прочь сохранить свое сердце, он все равно уничтожил его из соображений безопасности. Только после того, как он полностью прочесал свою комнату, он ослабил магическую защиту, которую он разместил на ней. Далее, псевдоадепты и продвинутые ученики под его контролем вбежали в комнату и быстро расчистили каменную платформу и роботизированные руки. Грим проигнорировал их и попросил у духа башни пару наборов магических энергетических блюд. Ранее полезный набор магической энергии еды больше не был эффективным для его телосложения. Однако он все равно получил огромное удовольствие от вкуса изысканной пищи, которая подходила его элементной близости. Дух башни прислал сообщение. Некий адепт Ангус из башни адептов подземного мира пытался связаться с ним. Дух башни пытался выяснить реакцию Грима. Ангус, разве не он заставил его пообещать посетить небесный замок? Если Ангусу удалось найти дорогу сюда, у него, вероятно, уже была основная информация о Гриме. Грим, который уже планировал посетить замок, согласился. В воздухе появился черный разлом. Странное растение, похожее на подсолнечник, выбралось из этого разлома. На цветке замерцал свет, появился силуэт адепта в черном. Это был адепт Ангус. Рад увидеться снова, адепт Грим. Странная улыбка появилась на холодном и равнодушном лице Ангуса. Он подчеркнул слово «адепт». В конце концов, в последний раз, когда они встречались, Грим был лишь учеником, которого он легко мог избить. Всего год, и Грим уже продвинулся до официального адепта с равным ему статусом. Таким образом, даже адепт Ангус не был уверен, что Грим будет подчиняться контракту, о котором они договорились ранее. Контракт связывал ученика с его словами. На адепта оно имело ограниченное влияние. Если Грим заплатит необходимую компенсацию, он сможет проигнорировать условия контракта. С другой стороны, адепт Ангус никогда бы не рискнул оскорблять клан среднего уровня в Центральной области ради того, чтобы заставить Грима подчиниться контракту. Вот почему адепт Ангус немного занервничал, когда увидел Грима. Он чувствовал его ментальный поток, который обжигал лицо. «Рад видеть, адепт Ангус». Грим вежливо ответил. «Готов соблюдать условия контракта, о котором мы договорились в прошлом». «Ну конечно», Грим улыбнулся. «У меня большие надежды на эту поездку». Адепт Ангус был заметно облегчен, услышав ответ Грима. В его первоначальном плане участия Грима в войнах големов уровня ученика было уже достаточно. Это обеспечит защиту преимуществ их клана. Теперь, когда Грим продвинулся до адепта, потенциальная прибыль будет выше в 10 раз, если ему удастся выиграть в войне големов уровня адепта. Любая ложь или обман перед лицом фактического адепта, равного по статусу, является презренным и коварным актом. Таким образом, Ангус хотел подписать новый контракт. Он пообещал большую прибыль. Было ясно, что прибыль, которую клан Байрона получил от Небесного замка, была чрезвычайно огромной. Почему еще он предлагал такую щедрую плату? До войны големов оставалось всего 3 месяца, а у Грима было всего 2 месяца на подготовку. Тогда ему придется отправиться в Небесный замок. Двое немного поговорили, прежде чем договориться о встрече. Закончив разговор на удовлетворительной ноте, он и прервали магическое общение на расстоянии. «Ты отправляешься в Небесный замок?» Алиса все это время была рядом с ним и подслушивала разговор между ним и Ангусом. «А то, хочешь чего-нибудь?» Грим с любопытством смотрел на нее. Казалось, Алиса понимала его темперамент. Она знала, что он был мастером, который не слишком заботился о статусе и ранге. Именно поэтому она осмелилась присутствовать при беседе двух адептов. «Почему бы тебе не взять меня и Снорлакса с собой?» Алиса внезапно стала чрезвычайно взволнованной. «Зачем?» «Потому что Небесный замок является самым процветающим местом торговли и перепродажи товаров на всем континенте. Твой гоблин должен отправиться в Небесный замок, если он хочет осуществить свою мечту стать великим торговцем». Алиса продолжала пританцовывать. «Там все виды големов и машин, не говоря уже о всевозможных зверях вуду, драгоценных и редких магических существах и материалах, а также бесчисленных типах эзотерических адептов. Тем не менее, даже все это вместе взятое не может сравниться с Небесным замком. Небесный замок – настоящий алхимический магнум опус мир адептов». Грим слушал длинные бредни Алисы. Он зевнул и беспечно сказал: «Какое отношение это имеет к тебе?» Изумрудные глаза Алисы широко раскрылись. Она сверкнула острыми клыками и сердито сказала: «Как я могу не последовать за своим мастером? В конце концов, я твоя самая милая и драгоценная личная горничная. Есть ли какие-то вопросы по этому поводу?» Глаза Алисы сузились. Она изо всех сил старалась быть самой милой. Было ясно, что она заинтересовалась этим небесным замком. Высокомерная девушка пыталась подлизаться к Гриму, чтобы заставить его согласиться. «Очень хорошо, пойдем вместе». Грим на мгновение задумался и повернулся, чтобы дать Алисе несколько инструкций. «Передай новости Снорлаксу, пусть он подготовится к путешествию. Если замок в небе так велик, как ты говоришь, мы должны найти место для Снорлакса. Если он хотел создать новую силу, которая принадлежала бы ему и только ему, понадобится бесконечный поток ресурсов и информации. Если так, то было бы намного лучше, если бы Снорлакс остался в замке, а не в городе Фигнан». Грим также хотел воспользоваться этой возможностью и увидеть чудо города, парящего в небе. Глава 264. 2 месяца спустя, прямо перед рассветом, туман все еще витал в воздухе. Из города Фигнан, грохоча, выехал черный экипаж. Высокая архитектура города осталась позади. По обе стороны дороги появились большие участки сельскохозяйственных угодий. Сквозь густой туман можно было смутно разглядеть разбросанные фермерские дома. Так как солнце еще не взошло, дорога была освещена тускло. В такую погоду повредить драгоценную карету было очень легко. В результате, не так много людей ездило по дорогам города Фигнан. И чем дальше они уезжали от города, тем правдоподобнее это было. Здания стояли все дальше и дальше друг от друга. Высокие и массивные деревья стали появляться чаще. Грим отодвинул занавеску, его лицо обдало холодным, влажным воздухом. Всего в 5 километрах от города леса с обеих сторон уже были сильно густые. Эта сцена позволила гриму представить прошлое. Несколько лет назад люди под руководством адептов с большим трудом пробивались через этот первобытный лес и создавали поселения за поселениями. Он мог представить себе их боли и страдания, когда они сражались против существ леса за каждый дюйм земли. В более ранних записях и книгах об адептах грим часто читал о том, что адепты являются хранителями людей. Они помогали дворянам управлять своими землями и отбивать атаки ужасающих магических существ. Они уничтожали злобных зверей и обеспечивали безопасность населенных пунктов. Но это все в далеком прошлом. Грим мог очень четко проследить развитие адептов за последние пару тысяч лет. Адепты медленно поднимались над дворянами на правящую позицию всей расы. Затем они силой объединили огромный континент адептов. На данный момент статус адептов и дворян полностью изменился. Прежние правители человечества теперь съеживались перед могущественными адептами. Дворяне теперь были представителями и слугами адептов. Обычные люди тоже стали незначительными для адептов, слабые и жалкие низшие расы. Строгие правила адептов высших классов запрещали адептам использовать людей в качестве подопытных, а также запрещали адептам убивать простых смертных. В противном случае адепты могли бы давно лишить смертных всего, что у них было. Пока Грим размышлял над историей адептов, кучер повернулся и заговорил: «Мастер, путешествие займет некоторое время. Вам лучше хорошо отдохнуть». Кучер был человеком средних лет с честным лицом. Тем не менее, со своим мощным элементным зрением Грим очень ясно видел льстивую улыбку Снорлакса под лицом, созданным заклинанием сокрытия. «Мм, хорошая работа». Грим слегка кивнул и отпустил занавеску. «Хм, хорошая работа». Алиса, свернувшаяся калачиком и в полудреме, зевнула. «Это всего лишь часть его обязанностей. Это то, что он должен делать. Ах да, разве ты сейчас не сильный адепт? Не мог бы ты использовать свой статус, чтобы арендовать Сократа Кондора? Мы сможем добраться до города Макта за один день». Город Фиднан был штаб-квартирой клана Саруба. Он считался частной собственностью. Таким образом, летающим кораблям запрещалось приземляться в этом районе. Им придется отправиться в город Макта, находящийся в 150 километрах отсюда. Только там они могли арендовать летающий корабль, чтобы поспешить на территорию Серебряного Союза. «У нас в любом случае достаточно времени. Это хороший опыт. Мы увидим местные обычаи ассоциации Жентарим». Грим улыбнулся. Алиса потерла глаза, потом пристально посмотрела на Грима, словно на какого-то монстра. «Ладно, ладно, ладно». Будто понимая, что его предлог был натянутым, Грим объяснился: «Дух башни предупредил меня за несколько дней до нашего отъезда. Он почувствовал, что кто-то применил на мне магию гадания». «Магию гадания?» Алиса внезапно оживилась. «Кто-то замышляет против тебя. Тебя оживило, что у нас есть враги. Ну конечно, подумай, как скучно было бы в противном случае. Ты не рассматриваешь ситуацию всерьез. Если враг осмелится строить заговор против меня, они включат все, что касается меня. Тебя тоже. Ты не боишься смерти? Почему я должна бояться, если не боишься ты?» — сказала Алиса с презрением. «Так как ты уже знаешь о существовании врага, ты должен принять меры, чтобы подготовиться. В противном случае, не хотел бы ты стать приманкой?» Полдень. Черная карета медленно выехала на серую дорогу среди моря деревьев. Дорога, которая должна быть заполнена путешественниками, купцами и экипажами, теперь была тихой. Кареты стояли. Все люди, лошади и коровы лежали на обочине дороги, погруженные в сон. Снорлакс мгновенно остановил двух красивых белых лошадей. Прежде чем он успел предупредить своего хозяина, в нос ударил легкий ветерок с запахом. В следующую секунду Снорлакс и две лошади, тащившие карету, рухнули. Грим отодвинул занавески. Он спрыгнул с кареты и нахмурился. Ярко-красный слой огня парил вокруг его могучей фигуры. Именно этот слой огня не позволял Гриму поддаться странному зелью. Благодаря элементному зрению у Грима был ясный взгляд на происходящее. В тот момент, когда он вышел из экипажа, к нему хлынул влажный лесной воздух. Какой-то прозрачный порошок, смешанный в воздухе, врезался в красный слой огня. Красный огонь вспыхнул. Порошок превратился в пепел. Алиса в карете уже рухнула и крепко спала. Будучи псевдоадептом, она не могла защититься от трюков адепта, даже если она была одним из самых мощных псевдоадептов. Из леса вышли три силуэта разного размера. Их лица и фигуры были скрыты под толстыми плащами. Они молча наблюдали за Гримом. Грим заколебался. Он не пытался разбудить Алису или Снорлакса. Он поправил экипировку и последовал за тремя таинственными адептами в глубины леса. Пройдя 500 метров, они прибыли на лесную поляну. Деревья здесь были менее густыми, всего в 200 метрах находился пруд. Кроме высоких деревьев и низинных кустарников, в этом районе не было никого. Отличное место для урегулирования любого конфликта. «Ты знаешь цель нашего визита, не так ли?» Тихо спросил один из мужчин в короткой мантии. Его голос звучал как голос мужчины средних лет. «Ассоциация черной перчатки?» Грим усмехнулся. Мужчина в короткой мантии отодвинул капюшон, обнажив зеленое и морщинистое лицо, крючковатый нос и голову, полную грязных коротких волос. Он не был человеком. Глава ассоциации черных перчаток, единственный и неповторимый адепт зеленый гном второго класса, Пайра. Когда зловещие зеленые глаза Пайра устремились на него, ему показалось, что на него положили тяжелый камень. Даже дышать было труднее. Разве это нормально, что глава ассоциации черной перчатки решил убить официального адепта клана Саруба? Вы не боитесь, что леди Саназар лично навестит вас? Конечно, мы бы не вынесли ярости леди Саназар, если бы это мы, ассоциация черной перчатки, убили тебя сегодня. Однако, если ответственность за твою смерть не на ассоциации черной перчатки, даже у леди Саназар не будет повода преследовать нас. Она не посмеет нарушить приказ ассоциации Жентарим, холодно сказал зеленый гном. Что вы имеете в виду? Слова лорда Пайра легко понять. Худощавый и высокий Эстрия внезапно откинул капюшон. Мужчина злобно рассмеялся, потому что сегодня он ничего не будет делать. Мы будем. У тощего человека был бледный цвет лица с высушенной и морщинистой кожей. Голос у него был низкий и хриплый. Однако когда он произнес последнее предложение, его голова внезапно повернулась на 180 градусов, обнажив женское лицо. Его голос также внезапно изменился на женский. Глаза на женском лице были плотно закрыты, и у нее была странная улыбка, но говорила она, как обычные люди. Более того, она не была маской или лицом, нарисованным на голове. Она была настоящей женщиной. Двуликий Кейн. Грим махнул. Он уже имел детальное представление обо всех известных адептах ассоциации Жентарим. С эффективностью чипа он держал на примете подробные описания всех адептов, как известных, так и малоизвестных, которые принадлежали к любому клану, академии, организации или силе в пределах области Жентарим. Зеленый гном не врал. Двуликий Кейн не принадлежал к ассоциации черной перчатки. Он был сильным странствующим адептом. Кейн родился в обычной дворянской семье в центральной части континента. Он и его сестра-близнец были отправлены в небольшую академию. Его опыт был похож на опыт Грима. Он и его сестра встретили особенно страшного и злого адепта. Он и его сестра-близнец имели достойный талант, а также уникальную врожденную ментальную связь. Следовательно, этим воспользовался злой адепт и выбрал их для крайне опасного эксперимента по слиянию жизней. Что произошло дальше, было предсказуемо. Ужасающий эксперимент по слиянию жизни объединил души брата и сестры вместе. Они разделили одно тело, с двумя лицами, одно впереди, другое сзади. Внезапная стимуляция их духовной энергии позволила близнецам продвинуться до уровня адепта. Кроме того, хаотичный характер слияния позволил им вырваться из-под контроля адепта. Двуликие Кейн и Люси, которые теперь одновременно обладали силой двух адептов, усиленные врожденной ментальной связью, мгновенно начали бойню. Они разделали 4 адептов и 27 учеников, которые жили в небольшой академии, прежде чем сбежать. Поскольку его душа была в беспорядке, а личность искажена, двуликий адепт Кейн провел большую часть своих дней, блуждая в центральной части континента, избегая захвата департаментом исправительных учреждений. С другой стороны, большинство кланов игнорировали его. Они не хотели иметь дело с таким мощным адептом, и поэтому они позволяли ему и ей оставаться незамеченными все это время. Однако, кто бы мог подумать, ассоциация черной перчатки была готова раскошелиться на их услуги. Грим кисло улыбнулся. Глава 265. Глава ассоциации черной перчатки, зеленый гном Пайра, быстро отступил вместе с другим адептом. Поле боя осталось двум адептам. Если они не будут вовлечены в битву сегодня, Саруба будет трудно найти подходящий повод отомстить за Грима. Грим поколебался, прежде чем убрать деревянного идола, которого он сжимал в руке. Он не смог его раздавить. Это был магический талисман, который дала ему леди Саназар. Она согласилась телепортироваться к нему и уничтожить его врага, если он раздавит деревянного идола в радиусе 50 километров от города Фибнан. Однако было ясно, что враг ожидал и этого. Ни один из адептов ассоциации Черной Перчатки не действовал лично. Вместо этого они наняли могущественного странствующего адепта. Грим, вероятно, окажется в беде, если он вызовет жестокую леди Саназар сейчас. В конце концов, даже если бы она телепортировалась, ей некого убивать. Легко было представить, как она разозлится. Более того, Грим был уверен в своих силах, даже если он столкнулся с печально известным двуликим адептом. Его способности улучшились, ему не терпелось проверить свои навыки. Пока Грим обдумывал свой следующий шаг, двуликий адепт уже начал двигаться. Первой напала сестра Люси. Она была мастером редкой звуковой магии. Она закрыла глаза и открыла рот так широко, как могла. Прижав руки к губам, она закричала. Мощные звуковые волны посылали рябь по воздуху. В воздухе образовались странные узоры. Грим ничего не слышал. Скорее, нечего было слушать. Смертельный крик адепта Люси давно превысил диапазон частот, которые могли слышать обычные люди. Крик был в диапазоне ультразвука. Каждый предмет перед Люси распался в тот момент, когда звуковая волна прошла мимо. Высокие деревья сначала рассыпались на деревянные обломки. Затем обломки распались на деревянные осколки размером с большой палец. И, наконец, осколки взорвались в деревянную пыль. Трава разлетелась во все стороны, как будто нематериальная рука вырвала ее с корнями. Даже зеленый сок разбрызгался, принося с собой ужасающую кинетическую энергию звуковой волны. Она изрешетила все на своем пути, как будто была пулей, выпущенная из пистолета. Даже лавовый щит Грима напрягся от удара громкой звуковой волны. Лавовый щит, который был известен своей экстраординарной физической и элементной защитой, перед звуковой волной был как бумага. Его сочетание черно-красной лавы и жесткой магматической породы было неэффективным. Щит треснул. Черно-красная лава вскипела и взорвалась. Еще один толчок, и щит развалится на куски. В то же время, чип в голове Грима забил тревогу. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружено вторжение высокочастотного ультразвука. Советую хозяину немедленно покинуть район. Организму хозяина будет нанесен огромный ущерб. Черт возьми, атака звуковой волны противника имела проникающие эффекты. Лавовый щит не смог отразить их. Грим стерпел неприятное ощущение в груди и бросил магматический огненный шар в сторону противника. Затем он остановился на секунду и исчез при помощи огненной телепортации. В конце концов, атака звуковой волной была направленным заклинанием. Если он сможет избежать столкновения с ним лицом к лицу, он сможет избежать последствий звуковой волны. Адепт Люси немедленно увеличила усилия. Летающий огненный шар магмы взорвался в воздухе, так как его магматическая оболочка была повреждена высокой частотой. Грим появился в пылающем огне метрах в 50 слева. В тот момент, когда он показался, двуликий адепт повернул голову. Грим оказался лицом к Кейну, а не к Люси. Кейн все это время тихо читал заклинание. Он был уже в завершающей стадии. Эрмидес, ледяной прилив. Последние слова были сказаны. Кейн вырисовал круг своими руками, а большой синий ледяной кристалл взорвался в сторону Грима, сопровождаемый ледяной метелью. Грим уже потерял лавовый щит и использовал свое единственное заклинание маневра. Выражение его лица изменилось. Он сделал шаг назад и махнул скипетром лорда огня, который держал в правой руке. Пламя вспыхнуло. Перед ним появилось массивное огненное божество, защищая его от ледяного прилива. Огненного божества уровня псевдоадепта, который помог Гриму справиться с таким количеством врагов в прошлом, едва ли было достаточно, чтобы помочь ему сейчас. Даже если он вызвал массивный огненный столб, он все еще был не способен отразить леденящие ветры кристаллы льда. Мгновение спустя пятиметровое огненное божество было запечатано в глыбе льда. Оно было заморожено в том положении, в котором было раньше, все еще пытаясь изо всех сил сопротивляться. Через несколько секунд лед разрушился, и божество превратилось в горсть льда. На этот раз у него даже не было шанса самоуничтожиться. Между тем, Грим в полной мере воспользовался мгновением, которое божество выиграло ценой своей жизни. Свиток Вуду в его руках быстро перелистывался. Взрыв огненного ядра быстро сформировался и выстрелил в сторону врага. Тем не менее, до того, как самое мощное заклинание Грима смогло приземлиться, оно было отвергнуто Люси. Голова снова повернулась, и в его сторону раздался смертельный крик. Таким образом, с сильным штормом сосулек у Грима не осталось другого выбора, кроме как снова переместиться с помощью телепортации. Грим несколько раз пытался использовать свою огненную телепортацию, чтобы покрыть расстояние между собой и двуликим адептом. Он хотел использовать свои самые свирепые заклинания, чтобы сбить своих противников с толку. К сожалению, враг был слишком хорошо подготовлен. Грим не мог не признать, что были адепты, которые могли полностью противостоять его способностям. Грим выбрал путь огненного мастерства, поэтому мощь его огненных заклинаний была намного выше, чем у других адептов. Тем не менее, двуликий адепт был сложным противником. Старший брат Кейн был ледяным адептом, точным противовесом пламени Грима. Сестра Люси была мастером атак звуковой волны. Эти атаки были проникающими по определению и могли легко прорвать оборону. Гриму было бы трудно справляться с ее атаками, даже если бы он превратился в жесткого и выносливого пламенного демона. Кроме того, братья и сестры имели врожденную ментальную связь. Пока один контролировал тело, чтобы остановить Грима, другой мог начать заклинание. Когда заклинание было на последней стадии пуска, брат и сестра менялись местами. С преимуществом двойной души, двуликий адепт загнал Грима в угол. У Грима не было выбора, кроме как мчаться по полю боя, отчаянно ища слабость в обороне противника. Честно говоря, Грим никогда не был в таком ужасном положении, даже считая бой, где его превосходили числом, около замка Лакер. Грим быстро передвигался, нанося врагу сокрушительные удары огненным шаром магмы. Тем временем, он слушал предложенную чипом стратегию. Бейб-сбор данных противника завершен. Сравнение и анализ данных показывают, что хозяин имеет только 34% шанса на победу. А если я пошлю разлагателя, шанс на победу повысится до 41%. Вместе с ревущим монстром, шанс на победу возрастет до 53%. Грим молча вытер холодный пот. Его шанс на победу был не намного больше 50%. Даже после использования двух големов уровня адепта, они должны быть частью его стандартной силы. Как ему к этому относиться? Всего за несколько дней до этого он фантазировал о сокрушении противников, равных ему по классу. А если я пошлю адского тирана вместе с ними, шанс на победу возрастет до 128%. Что, если это только я и адский тиран? Шанс на победу составит 93%. Предупреждение. Этот процент не учитывает какие-либо скрытые силы противника. Этого вполне достаточно. Грим быстро связался с чипом и принял решение. Заурядного ревущего монстра и разлагателя было недостаточно, чтобы изменить ход игры. Если он хотел закончить эту борьбу, он должен использовать самую мощную силу, которая была в его распоряжении, адского тирана. С другой стороны, была трансформация пламенного демона, но был все еще тот ужасающий побочный эффект, о котором стоит беспокоиться. Новые руны еще не установлены, как положено. Следовательно, Грим не пойдет на риск. Теперь, когда он принял решение, он не колебался. Он исчерпал еще одно заклинание мгновенного броска из свитка Вуду, чтобы отразить ледяной прилив Кейна. Затем он нашел возможность отбежать к внешнему краю поля битвы и мгновенно бросил блестящее ядро голема на землю. В следующую секунду зеленый лес поглотил огромное количество огненного элементия. Радиус в 500 метров был охвачен огнем и дымом. Жестокий огненный элементий собрался вместе под взглядом двуликого адепта Кейна. Четырехметровый демон поднялся рядом с Гримом. Этот демон имел силу, конкурирующую с пиков адепта первого класса. Более того, его контроль над энергией пламени намного превосходил пламенного демона, в которого всегда превращался Грим. Когда Грим трансформировался, потоки огня и пламени хлынули по всему телу. Это выглядело пугающе. Он сжигал все вокруг себя. Демон пламени, который появился в пылающем аду, очень отличался от формы пламенного демона Грима. Пламя вокруг него было темно-малинового оттенка, и казалось более сдержанным и сконцентрированным. Этот ужасающий правитель пламени не только подчинил безжалостный огонь, но даже сконцентрировал его и сделал твердым, чтобы выковать себе собственное тело. Мышцы, кости и даже внутренние органы, образовавшиеся из сгустков пламени, горели перед Гримом. Темно-багровый огонь медленно полыхал вокруг тела тирана. Это было истинное порождение огня, адский тиран. Несмотря на то, что он еще не сделал ни одного движения, каждый мог почувствовать его мощь. Черт возьми, откуда как эта сволочь добралась до голема такого уровня? Все молча размышляли. Некоторые были разгневаны, в то время как некоторым было любопытно. У каждого были свои мысли по этому поводу. Глава 266. «Черт возьми, у Кейна и Люси еще есть шанс?» – нехотя спросил зеленый гном Пайра. Адепт в черном рядом с ним достал несколько осколков кости из своего одеяния и разбросал их перед собой. Он опустился на колени, посмотрел на кости и разочарованно покачал головой. В зеленых глазах Пайра мелькнул убийственный свет. «Я потратил целое состояние, чтобы нанять тебя, и вот что ты мне говоришь?» Адепт в черном спокойно произнес. «Сэр, как адепт второго класса, я уверен, что вы прекрасно понимаете механизмы магии предсказаний. Чем больше мы знаем о противнике, тем более способны устранить факторы, находящиеся вне нашего контроля. Этот сопляк прятался в башне адептов все это время. Пробить оборону башни и предсказать путь его судьбы уже было непростой задачей. Более того, 3 месяца назад у лорда Кейна было 80% шансов победить его. Вы хотите сказать, что он всего за 3 месяца достал такого голема?» Пайра быстро успокоился. «Да, именно», — адепт в черном кивнул. «Внезапное повышение его мастерства произошло сразу после того, как я в последний раз использовал магию гадания. Ясно, что его судьба внезапно изменилась за 3 месяца. Непонятно, как это произошло. Подозреваю, он носит с собой что-то, что может повлиять на судьбу. Уникальный артефакт, магический предмет, или, возможно, человек». Пайра был не очень сведущ во всех этих разговорах о судьбе. Однако даже если он не понимал механику, стоящую за этим, он знал одно: сегодня он провалился. Как решительный человек, он не стал ждать. Он тут же развернулся и скрылся в глубине леса. Город Фиднан, башня адептов. Леди Саназар лежала на мягкой кровати. Ее тело было наклонено так, чтобы она могла наблюдать за боем на световом экране, парящем перед ней. Саназар дала гриму деревянного идола, но она опустила важную деталь. Пока идол у него, Саназар наблюдала за всем происходящим в радиусе 100 метров от идола. Таким образом, Саназар немедленно активировала свое водяное зеркало, почувствовав поток элементия от деревянного идола. Первой сценой, которую она увидела, было появление адского тирана. Конечно, незначительная борьба между адептами первого класса, ничто для адепта третьего класса. Тем не менее, даже она не могла не заинтересоваться дракой, когда увидела неистового огненного голема. Слабый адепт первого класса, который только что продвинулся, обладал големом элементия, который имел силу, близкую к адепту второго класса. Это немыслимо. Очевидно, у этого парня свои секреты. Если бы не было приказа лорда Саруба, она бы расколола ему череп, чтобы увидеть, что он прятал внутри. Дикая Саназар подавила свое любопытное желание и устроилась поудобнее, чтобы насладиться битвой. Двуликий адепт, который ранее владел инициативой в битве, теперь находился в трудной ситуации. Если огненные шары не смогут вступить в прямой контакт, ледяного щита, вращающийся вокруг них, достаточно для защиты. У них не было дополнительной силы, чтобы уворачиваться от ударной волны пламени и брызг лавы. Единственное, что они могли сделать, это сдерживать повреждения ледяными щитами, образованными из водного элементия. Вокруг адепта Кейна стоял мороз. Он небрежно прошел мимо огненных шаров. Казалось, это для него легкий ветерок, но на самом деле, он был встревожен. Куда бы он ни пошел, за ним оставалась тропа мороза. Если враг ступит на дорожку с этим морозом, он будет заморожен ледяной энергией. Хотя эффект продлится недолго, короткая пауза будет неизбежна. Кейн, как владелец этой тропы, сможет появиться на ней в любом месте в любое время. Любой адепт будет намного лучше в своей среде. Он сможет сражаться в стиле, уникальном для собственных способностей. Тем не менее, Кейн явно столкнулся с проблемой. Грим был мастером в создании поля лавы и магмы. Кейн тоже преуспел в создании собственного поля. У Грима была удивительная огненная телепортация, а у Кейна телепортация морозной тропы. Один мастер льда, а другой мастер пламени. Двое были похожи по силе и сражались со схожими стилями, в результате чего битва быстро переросла в напряженный конфликт и тупик. В это время сестра Кейна, Люси, стала ключом к определению исхода боя. Однако ситуация быстро изменилась, когда Грим вызвал этого адского тирана. Его мощные атаки, достигавшие 135 очков силы, сделали даже самые простые огненные шары из магмы разрушительными ударами, с которыми Кейну и Люси было трудно справиться. Люси защищалась от первого огненного шара магмы, который бросил в них адский тиран. Пронзительный крик и смертельный рев. 2 заклинания звуковой волны были запущены в огненный шар. Тем не менее, место, где взорвался огненный шар, было слишком близко к Люси. Лава разъела ее защитную магию и брызнула на Люси. Она издала еще один пронзительный крик. Но на этот раз это было не заклинание, это был естественный рефлекс на боль. Киин был искусен в мобильности и магической защите, в то время как Люси была лучше в нападении. У них не оставалось выбора, и Киину пришлось заменить Люси. Он призвал слои ледяных щитов, чтобы покрыть тело. Раненая Люси быстро отступила, обрабатывая раны и готовя следующее заклинание. Если огненный шар магмы был не более чем одноразовой атакой, Киин был уверен, что сможет продержаться немного дольше. Однако, только когда демон пламени начал бомбардировать его гигантскими огненными шарами, он понял нечто ужасное. Атака противника оставалась устойчивой на 135 очках урона. Каждая атака была такой же мощной, как и предыдущая. Он стиснул зубы и отразил 4 огненных шара. Ледяной демон Киин уже был на пределе. Он проклинал этого невероятно могущественного голема. Ледяной демон Киин собрал весь водный элемент, который только мог, и превратил его в ледяную энергию, чтобы потушить пламя, разъедающее его одежду. Использование больших деревьев, чтобы блокировать тирана, было единственным, что замедляло его. Киин даже не осмеливался вступить в рукопашную схватку. Увидев черно-красные руки тирана и его ужасающее тело, выкованное исключительно из концентрированного огня, ледяные щиты можно восстановить, так же как и ледяные барьеры. Однако, по мере того, как битва прогрессировала, единственное, что продолжало происходить, это пламя, которое сжигало Киина. Оно жарило его плоть, заставляя гримасничать от боли. Проклятый тиран начал использовать заклинание области действия. Большинство адептов были на самом деле очень хорошо защищены во время битвы, благодаря существованию защитной магии. Следовательно, заклинания с областью действия редко применялись во время дуэли, так как сила таких атак обычно распределялась на большой площади, в результате чего они были менее мощными. Но этот проклятый демон пламени, он сможет нанести 110 очков урона с помощью заклинания с огромной областью действия. Киин был так зол на этот факт, что отчаянно хотел закричать. 110 очков. Даже Киин, который очень хорошо думал о себе, едва мог достичь такой интенсивности своими атаками. И это при условии, что он использовал свое самое мощное заклинание. У Киина не было выбора, кроме как быстро телепортироваться. Адский тиран, возможно, был не очень умен, и поэтому слепо преследовал Киина, бросая огненные шары по пути. Тем не менее, Грим смог воспользоваться ситуацией. Он мгновенно выпустил 7 из 8 магматических огненных шаров. Они не должны были навредить Киину. Скорее, он должен был уничтожить его морозную тропу. Киин явно связал свой поток духа к морозной тропе, которую он проложил через поле битвы. Именно через эту ментальную связь он мог фиксировать позицию и телепортироваться туда. Однако теперь, когда путь взорвали в 4 или 5 местах, они потеряли связь. Несмотря на то, что путь не был полностью уничтожен, раздробление уничтожило ментальную связь Киина. Одним ударом, подвижность Киина замедлилась. Теперь у него было меньше места для передвижения. Люси тоже показывалось время от времени. Жестокий визжащий взрыв лишил тирана одной руки. К их сожалению, это не повлияло на пылающего монстра, не знающего боли и страха. Немного пламени, и вот у него уже новая рука. Лишившись защиты ледяных щитов Киина, Люси снова была ранена. На этот раз, это была не просто одежда. Даже тело, волосы и плоть начали загораться. Братья и сестра больше не надеялись на победу, только на возможность для побега. К несчастью для них, одного только адского тирана будет достаточно, чтобы справиться и с этим. И у них остался еще один противник, Грим. Он превратился в мрачного жнеца, двигающегося по полю битвы и закрывающего все возможности для побега. Наконец, адский тиран сделал последний шаг. На поле боя ворвался огненный шторм. Крики Киина и Люси раздались одновременно. В следующую секунду из моря пламени выпала обугленная и неузнаваемая фигура. Грим уже ждал их со свитком Вуду в руках, и вот свирепый взрыв огненного ядра. Брат и сестра, которые многие годы досаждали центральному континенту, наконец, нашли свою погибель. Глава 267. 4 дня спустя, Грим и его группа успешно добрались до города Матта. Как единственный город в радиусе 250 километров, город Матта не принадлежал ни к какой силе или организации. Это была общественная территория, выделенная ассоциацией Жентарим. Грим уже видел величественную башню адептов, пробивающуюся сквозь облака. На стенах мелькало бледное сияние. Несмотря на то, что облака мешали увидеть все, Грим разглядел черные точки, кружащие вокруг вершины башни. Перед городскими воротами образовалась длинная очередь. Охранники в черных доспехах организованно проверяли документы. В толпе были мужчины, женщины, дети и пожилые люди. Черная карета Грима была совершенно ничем не примечательной, если сравнивать с каретами, заполненными до краев различными грузами. Однако охранник заметил ее. Через некоторое время капитан-стражник поспешил к карете, приведя с собой отряд стражей. Они быстро расчистили толпу и позволили экипажу проехать. Нет необходимости для объяснений. Крест Саруба, встроенный в карету, был лучшим билетом на прохождение. Никто на этом огромном континенте никогда не пытался подражать почтенным адептам. Это было потому, что последствия были невыносимыми. Смерть была лучшим исходом, на который мог надеяться самозванец. Это был большой и красивый город. Нескончаемый поток людей переполнял улицы. По каменной дороге ехали тележки, перевозя предметы роскоши, такие как сигары, вино, масло и чай. Грим поднял занавески и выглянул на улицу. Мимо окна проходили мужчины и женщины всех рас и культур. Он ощутил нечто странное. У населения континента адептов были свои методы распознавания важных людей, которых не стоит оскорблять. Карета Грима, может, и была непримечательна, но герб клана адептов сбоку кареты был ярко-красным предупреждением. Толпа отвернулась от кареты и отошла как можно дальше. «Вы со Снорлаксом отправляетесь на поиски места для отдыха и зарезервируете место на парящем корабле. Я наведаюсь в башню адептов». Грим дал простые инструкции и спрыгнул с кареты. Он натянул капюшон на голову и медленно скрылся в толпе. Первое, что нужно было сделать, это посетить местную организацию адептов. Это была традиция. В конце концов, большинство местных организаций делали некоторые из своих объектов открытыми для общественности. Это часто включало публичную библиотеку. Сбор знаний был одним из самых распространенных занятий адептов. Алиса все еще сердилась из-за того, что пропустила битву между Гримом и двуликим адептом. Она уснула и не смогла своими глазами увидеть драку. Она смотрела, как Грим исчезает в толпе. Подбоченившись, она сказала: «Сначала сходим к парящему кораблю». Извозчик Снорлакс закричал, махнул поводьями и погнал лошадей вперед. Это место было полностью открыто для посещения адептами. Даже те, кто попал в немилость во внутренних конфликтах или клановых войнах, мог здесь восстановиться и пополнить свои запасы. Некоторые адепты, которые укрывали создание новых кланов, использовали публичную башню адептов в качестве ступеньки. Здесь они собирались силами, прежде чем получить собственную территорию. Они создавали здесь общественные академии адептов, принимая учеников без значимого происхождения. Благодаря такому методу они создавали небольшую силу из нескольких адептов и нескольких десятков учеников менее чем за 100 лет. Следующим шагом вперед для них было создание собственной территории. Они должны были стараться изо всех сил, медленно наращивая свою силу и численность. Все полезные территории в Жентерим уже находились под контролем различных кланов. Кража крошек из-под их челюсти будет вопросом абсолютной силы и власти. Если им это удавалось, они становились членами кланов, процветающих в районе Жентарима. Провал и единственный вариант для них – отступить назад на общественную территорию. Они должны были продолжать накапливать свои силы для следующей попытки. Вот и причина, по которой ассоциация Черной Перчатки так активно помогала в предыдущей войне кланов. Они хотели получить свою землю, поднять свой флаг и создать клан, который принадлежал бы им. К сожалению, самый могущественный адепт первого класса в их организации был убит. Двуликий адепт, чьи услуги стоили им целого состояния, также потерпел неудачу. Это означало, что усилия ассоциации Черной Перчатки за последние 100 лет были абсолютно напрасны. Зеленый гном Пайра должен был ждать еще 100 лет, прежде чем сможет восстановить силы, необходимые для формирования клана. Адепт второго класса. Это был определенно значительный и важный человек даже среди адептов. Если такой человек захочет вступить в клан, его тепло примут. Тем не менее, даже такому могущественному адепту будет трудно защититься от любого небольшого клана адептов, если он захочет создать свой собственный клан. С тем количеством богатства, которое он получил от рыцарской плоскости, Грим мог купить землю шириной более 100 квадратных километров в районе Жентарим. Однако, какая от этого польза? С жадными кланами и голодными организациями, которые рыщут в поисках наживы, как он будет защищать свою землю. Возможно, первым, кто вторгнется, будет клан, продавший ему землю. На континенте ресурсы и территория были чрезвычайно важны, но сила, чтобы защитить свои ресурсы и территорию, была еще важнее. Грим медленно продвигался к башне адептов. Количество обычных людей стало уменьшаться, количество учеников в форме различных академий стало увеличиваться. Среди этих учеников были мужчины среднего возраста, а также пожилые. Однако большинство учеников были юношами и девушками в возрасте 20 лет. Эти люди были в основном начинающими или промежуточными учениками. В толпе была парочка продвинутых учеников и ни одного псевдоадепта. И это ожидаемо. В конце концов, качество и талант студентов вместе с большим количеством общественных академий должны значительно уступать кланам. Кланы были гораздо богаче ресурсами, под их контролем были целые ресурсные участки. Даже если адепт академии прорвется до псевдоадепта, им не позволит так легко уйти. Они были бы ценным активом академии и их защищали. Грим был одет в черную мантию. Несмотря на то, что он не носил никаких знаков отличия или эмблемы, которые выдавали его личность, уникальная загадочность и гордость адепта все еще говорили ученикам, кем он был. Все, кто его видел, кланялись, отдавая дань уважения. Ученики, которым удалось выжить в переполненном городе Матта, не были наивными. Возможно, они не очень талантливы или могущественны, но они отлично распознают людей. Несмотря на то, что грим не высовывался, края его одежды адепта все равно показывались. Одеяние было заполнено таинственными магическими узорами и рунами. Серебряная цепь привязывала свиток вуду к груди грима. Магическая книга светилась золотым светом. Любой мог сказать, что это необычный предмет. Две пряди темно-красных волос спадали по бокам от капюшона на плечи. Солнечный свет сиял на волосах, делая их похожими на пламя. Холодное лицо с четкими чертами и пара глаз, которые блестели, как звезды под тенью его капюшона. Один взгляд и незабываемое впечатление обеспечено. Грим уверенно вошел через дверь башни. Дюжина учеников, охраняющих дверь, заметили его. Их глаза загорелись. Однако прежде чем они успели среагировать, круглолицый ученик с короткими волосами уже стоял перед гримом. Он поклонился. «А уважаемый адепт, ученик Торг вашим услугам». Другие адепты были расстроены. Тем не менее, они не посмели этого показывать перед адептом. Грим не возражал против маленьких трюков учеников. Он поднял голову и огляделся. Аккуратные и чистые мраморные полы, свежий воздух с плотной концентрацией магической энергии, ряды небольших каменных комнат, туннели и коридоры. Здесь было много людей, но было довольно тихо. Ученики ходили группами по 3-5 человек, неся в руках тяжелые стопки свитков и пергаментов. Если им нужно было говорить, они понижали свой голос. Первым впечатлением грима от этого места было сходство с атмосферой университетов на Земле. «Приведи меня в публичную библиотеку. Я хочу найти кое-какую информацию». Грим дал указание. «Понял. Библиотека, подготовленная для посещения адептов, находится на 5-м этаже. Пожалуйста, следуйте за мной». Ученик Тор явно привык к таким просьбам. Он повел грима к парящему диску в углу зала. Этот диск был сродни элеватору на Земле. Тем не менее, он работал не от электричества. Он вмещал около 20 или 30 человек могли, но учеников на нем не было. Похоже, это привилегия адептов. Тор управлял диском с помощью панели управления. Толстая каменная плита, выгравированная тонкой резьбой, медленно полетела к вершине башни. На каждом уровне сновали ученики. 5-й этаж башни. Ученик Тор остановился, приведя грима к светящейся двери. «Сэр, это публичная библиотека уровня адепта. Внутрь допускаются только адепты, поэтому...» «Мм». Грим понимающе кивнул головой. Он небрежно махнул рукой и бросил Тору 3 магических кристалла. «Сэр, это слишком много». Удивление и радость всплыли на лице Тора. «Всего одного кристалла будет достаточно. У меня есть 2 слуги. Немного позже, псевдоадепт по имени Алиса может искать меня. Не забудь сообщить ей». «Понял, сэр». «Тор сделает, как вы велели». Грим слегка улыбнулся, прежде чем войти. Глава 268. За дверью была небольшая библиотека. Площадь была не больше 20-30 квадратных метров. У стены был ряд деревянных полок с книгами. Слабый бледный свет сиял на поверхности каждой. Похоже, они защищены какой-то магией. В библиотеке было очень мало адептов. Только пара стояла у полок, молча листая страницы. «Вы только что пришли, во избежание проблем. Советую носить эмблему вашей организации на груди. Пожилой адепт, сидевший за столом у входа, отложил книгу. Кажется, даже общественная территория запустила проверку происхождения странствующих адептов. Такие адепты, как Двуликий, разыскивались ассоциацией Жентарим. Обычная общественная территория, вероятно, ограничивала доступ таким адептам. Грим вынул серебряный герб клана Саруба и приколол его на грудь. Пожилой адепт, отвечающий за это место, на секунду обомлел, прежде чем заговорить. «Вы из клана Саруба, я вас не знаю, а вы не тот пламенный демон, о котором все говорят». Два адепта, которые были сосредоточены на чтении, подняли головы, когда услышали это. «Есть какие-то проблемы?» Гриму стало любопытно. «Конечно, нет, просто». Пожилой адепт приостановился. «Я слышал о конфликте между кланом Саруба и Ассоциацией Черной Перчатки. Некоторые адепты из Ассоциации Черной Перчатки довольно активны в городе Матта. Будьте осторожнее». Грим видел, что у пожилого адепта были благие намерения. Он улыбнулся и кивнул, прежде чем подойти к ближайшей книжной полке. Он взял книгу в твердом переплете с синей обложкой. «Путешествие Гулливера». Книга не включала в себя сложные магические знания и теории, но там были ссылки на изучение уникальных магических существ и растений. Цена этой книги составляла 10 магических кристаллов. Грим отложил ее. Такая книга не особо ценна, но увеличить объем доступных данных в библиотеке данных чипа было необходимо. Грим взял древний пергамент. Там был рецепт какого-то ядовитого зелья. Однако заварка, соотношение используемых материалов, а также меры предосторожности – были подвергнуты цензуре бледным магическим светом. Он стоил 400 магических кристаллов. Грим поколебался и положил его обратно на полку. Он не собирался становиться мастером зелий в ближайшее время. Более того, рецепт физического атрибута не особо полезен адепту. Грим взял еще пару книг. Большинство из них содержали самые обычные и фундаментальные теории. Иногда он открывал книги с улучшенными магическими образцами. Однако эти книги были очень дорогими. Грим разочарованно покачал головой. Он просмотрел почти половину книг, но удалось выбрать только три. В конце концов, эта библиотека была лишь публичной библиотекой. Ее посещали только блуждающие адепты или адепты с ограниченными финансами. По-настоящему ценные знания явно хранились в другом месте и были доступны только настоящим членам башни адептов. Только группы адептов без корней, такие как Ассоциация Черной Перчатки, использовали это место в качестве штаб-квартиры. Если они брали на себя ежедневные обязанности башни, их признавали в качестве официального члена башни. Тогда они становились одним из защитников общественной территории. «Эй, мальчишка-сопляк, там маленькая девочка ищет тебя», — его окликнул пожилой адепт. «Понял». Грим заплатил за три книги магическими кристаллами. Пожилой адепт быстро начал снимать защитные чары, которые были помещены в книге. Выйдя, Грим увидел Алису. Тора не было, наверное, его отослала Алиса. «Я уже забронировала билеты на корабль, он отправляется завтра днем. Сегодня мы остановимся в гостинице Бруцелан». Алиса, казалось, приняла свою судьбу в качестве слуги. Она больше не была такой вспыльчивой, как раньше. Как только она успокоилась, она стала более услужливой. Ее интеллект псевдоадепта спасал Грима от множества ненужных неприятностей. Грим последовал за Алисой в гостиницу и велел официанту отправить еду в номер. С другой стороны, он быстро записал содержимое трех книг в библиотеку данных чипа, прежде чем продолжить исследование странных рун потустороннего мира. Получив предупреждение от пожилого адепта, Грим отложил свой первоначальный план прогуляться по городу Матта. Только когда Алиса и Снарлакс пришли напомнить ему, что пришло время сесть на корабль, он прекратил свои исследования. Когда Грим привел Алису и Снарлакса на остановку, он увидел, как летающий корабль медленно приземляется на зеленых полях. На транспорте не было воздушных шаров или пропеллером. Дно летающего корабля сияло золотым свечением. Слабый пульсирующий магический массив генерировал воздушные потоки под кораблем, позволяя ему устойчиво приземляться на землю. У корабля, на котором Грим летал в прошлый раз, было окаймленное дно. Около посадочной платформы уже была толпа. Несколько телег, заполненных до краев грузом, уже ждали. Мускулистые и сильные рабочие выносили груз из корабля и перемещали новый груз обратно. Некоторые адепты стояли и беседовали на полях вокруг платформы. Они тоже ждали посадки. Всего за один час весь груз был погружен. Таким образом, пассажиры, адепты и дворяне начали садиться. Они стояли у перил корабля и махали людям под ним. Снизу доносился плач. Это прощались родственники. Вскоре поток энергии корабля усилился. Он задрожал, заворачиваясь в толстый слой частиц ветра, прежде чем медленно взлететь. Вдалеке, в деревянной хижине, два адепта смотрели на корабль, который постепенно поднимался в облака. Их глаза были полны ненависти и гнева, а также сильного разочарования и обиды. «Сэр, мы позволим ему просто так уйти?» Адепт средних лет с острыми чертами лица обиженно сплюнул. «Что еще мы можем сделать?» Второй адепт был главой ассоциации «Черной перчатки», «Зеленый гном Пайра», «Это город Матта». «Здесь мы не можем делать все, что захотим. Старик уже предупредил меня. Если я убью любого посещающего адепта в городе Матта, они откажут в убежище всем нам. Тогда ядовитые личинки Саруба поглотят нас целиком. Этот парень тоже на стороже. Он прятался в гостинице все время, пока был здесь. Все наши планы оказались бесполезными. Его кто-то предупредил. Худощавый адепт с острыми чертами лица все еще был обижен. Я уже знаю, кто. Наверное, опять виноваты эти старые засранцы. Они тайно предупредили мальчишку. Порочный свет поблескивал в глазах Пайра. «Сэр, вы должны быть осторожными в ассоциации. Я слышал, что... Я слышал, что некоторые организации уже установили контакт с Фернандом и Валье. Пайра был шокирован. Он потратил более 200 лет, чтобы собрать группу из 6 адептов первого класса. Потеря Мактрана уже сильно ударила по ним. Если оставшиеся адепты за это время уйдут, как он осуществит свою мечту о клане Пайра? Что ты услышал? Расскажи, быстро». Два адепта начали тихо беседовать в укрытии деревянной хижины. Грим, не знающий обо всем происходящем, стоял на краю корабля. Он молча смотрел вниз на пейзаж. Чем выше летел корабль, тем меньше казалось все на земле. Даже высокая башня адептов выглядела, как толстая сигара на вершине огромного торта. Если смотреть сверху, то территория города Матта выглядела как смесь серо-белого грунта и строений всех цветов. Окрестности города были заполнены обширными участками золотых пшеничных полей и прямоугольными городами. Если посмотреть еще дальше, то можно увидеть горный лес и серые тропинки среди деревьев. Дороги, которые люди проложили через лес, закручивались. От главной дороги иногда шли более узкие тропинки. Издалека серо-белые дорожки были похожи на кровеносные сосуды, растекающиеся по зеленому лесу. Температура падала, ведь летающий корабль продолжал набирать высоту. Холодный ветер пускал дрожь по телу. Это не являлось проблемой для адепта. Покрыв свое тело слоем бледно-красного света, он согрелся. С тех пор, как он овладел искусством огня, все остальные частицы элементия начали отдаляться от грима. Это означало, что гриму было намного труднее использовать заклинания других элементов. К счастью, в этом мире была такая вещь, как волшебная палочка. Волшебная палочка, заколдованная заклинанием воды, могла спасти от жажды в пустыне. Волшебная палочка, зачарованная полетом, не дала бы ему разбиться насмерть. Если эти варианты были недоступны, у него были големы различных элементов и форм. Пейзажи внизу ему быстро надоели. Он перевел взгляд на палубу корабля. Несколько дворян на корабле были явно не в состоянии выдерживать холод на такой высоте. Большинство из них отступили в комфортную каюту, оставив на палубе только адептов. Бледные магические огни окутывали их тела. Ясно, что все они имели какую-то магию, чтобы прогнать холод. Глава 269. Стоимость билета на летающее судно рассчитывалась на одного человека. Это было не очень дорого, но и не дешево. 200 магических кристаллов на каждого пассажира. В основном, на корабль не могут себе позволить сесть обычные крестьяне и ученики низкого уровня. Когда Грим был учеником, он не получал больше 10 магических кристаллов в месяц. Если вычесть основную стоимость заимствования книг, аренды лаборатории и покупки магических материалов, у него едва ли оставалось до конца месяца. А если он хотел увеличить свой доход, единственный способ – это взять миссию от ассоциации адепта. Однако такие миссии часто требовали поездок в отдаленные места. Кроме того, в некоторых случаях возникал риск попасть в опасные районы. Неважно, были это дикие равнины, древние леса или какие-то скрытые руины. Все это будет содержать скрытые угрозы, которые были смертельны для учеников-адептов. 200 магических кристаллов были невообразимой суммой для большинства учеников низкого уровня. Только псевдоадепты могли принести такую цену. Таким образом, почти все люди на палубе, за исключением Снорлакса и Алисы, были адептами. Большинство адептов уже закрыли лица с помощью частиц элементия. Это были одинокие волки, которым не нравилось общаться с другими. Адепты, которые не скрывали своих лиц, в основном носили одежды из ткани. Их выражения лиц были мирными и спокойными. Грим на мгновение задумался. Он читал о таких адептах в книгах. Такие адепты не любили конфликты. Они предпочитали проводить исследования в тишине, медленно накапливая знания и проводя большую часть своей жизни в лабораториях. Именно поэтому они были известны как ученые-адепты. Теперь, когда Грим уже выбрал огненное мастерство, ему будет трудно идти по пути ученого-адепта. К тому же, ему этот путь не подходил. Грим всегда повышал свою боевую мощь. Магическое исследование, которое он проводил, было только ради модификации и укрепления его способностей. Несмотря на то, что он был заинтересован в создании големов, он очень хорошо знал свое место в мире. Быть боевым адептом было его истинной профессией. Создание големов было лишь второстепенным. С другой стороны, ученые-адепты были прямо противоположными. Они редко экспериментировали с боевыми приемами. Это были мастера зелий, чародеи, мастера големов, призыватели, алхимики и мастера массивов. Эти люди образовали огромную ветвь адептов. Это были эзотерические адепты. Людям, чей девиз был «знание – сила», приходилось дистанцироваться от маньяков, которые любили сражаться и убивать. Таким образом, они облачились в серебряную одежду и сформировали отдельную организацию на западе континента – Серебряный Союз. Возможно, у них не так много индивидуального мастерства в бою, но их удивительные силы и абсолютное число позволили им пробиться в ряды из трех самых мощных адептов на континенте. И местом назначения Грима на этот раз стал город сердца Серебряного Союза, замок в небе. Ходили слухи, что все адепты в серебряных одеждах сплотились вместе, объединили всю свою мудрость и огромное количество потусторонних знаний, чтобы создать могущественный город адептов, который парил в небесах. Именно благодаря этому чудесному небесному замку Серебряный Союз оставался влиятельным даже спустя 10 тысяч лет. Именно благодаря этому великолепному проявлению знаний город стал священным для всех эзотерических адептов на континенте. Каждый год новоиспеченные адепты, избравшие будущее эзотерического адепта, рассматривали небесный замок как место своего паломничества. Они лично посещали город, независимо от трудностей, с которыми им приходилось столкнуться. Кроме того, многие новоиспеченные адепты, влюбившись в атмосферу обучения и количество ресурсов, доступных в городе, просто оставались там. Это, несомненно, укрепляло мощь Серебряного Союза. На территории Серебряного Союза было бесчисленное множество талантов и гениев. Наряду с различными зельями, магическими предметами, магическим снаряжением и големами, это место было горячей точкой торговли. Если другие организации хотели заполучить эти первоклассные ресурсы, им придется пройти тысячи километров, чтобы посетить Небесный замок и разобраться с Серебряным Союзом. Все эти преимущества вместе взятые привели к тому, что Небесный замок стал самым процветающим и оживленным торговым городом на континенте адептов. Однако путешествие в Небесный замок было нелегким. В настоящее время на континенте адептов разработано несколько основных направлений. Территория ассоциации Жентерим располагалась в центральной части континента, в то время как Серебряный Союз господствовал над территориями на западе. Эти две основные силы были наиболее близки друг к другу. К сожалению, транспортная связь между этими двумя местами еще не была налажена. Территория Винду на западе ассоциации Жентерим была в 185 000 км от территории Серебряного Союза. Большая часть первобытных лесов, соединявших две территории, относилась к районам третьего класса, которые еще предстоит изучить. Не было абсолютно никакой возможности пройти через эти районы. Районы третьего класса относились к ужасным местам, где даже адепты третьего класса боялись за свою жизнь. Великие адепты, которые решили покинуть континент, работали вместе, чтобы уничтожить всех существ выше пятого класса. Это должно было обеспечивать сохранность экосистемы континента, а также побуждать других адептов продолжать усердно работать. Это создавало тонкий баланс между адептами и свирепыми магическими существами. Тем не менее, поселения людей занимали только 12% от общей суши на всем континенте адептов. Следовательно, магические существа имели гораздо большее пространство для жизни по сравнению с людьми. Их количество и разнообразие намного превосходили людей. Адепты полностью изучили первобытные районы, окружающие населенные пункты. Эти места были безопасными. Тем не менее, если уйти на 50 000 км вглубь первобытных районов, Любой адепт ниже второго класса погибнет. Поэтому с древних времен бесчисленное множество адептов умирало за то, чтобы соединить человеческие поселения. Их тела оставались в глубине диких лесов. Именно благодаря их неустанным попыткам адепты, наконец, смогли найти путь через обширные участки леса. Узкий коридор в воздухе. Многочисленные летающие корабли, созданные Серебряным Союзом, путешествовали по этому иногда опасному воздушному коридору, непрерывно транспортируя ресурсы со всего континента в замок в небе. Затем они отправляли высококачественную продукцию, произведенную в городе, во все уголки континента. Поскольку летающий корабль, на котором летел Грим, все еще находился в воздушном пространстве ассоциации Жентарим, там был относительно безопасным. Однако как только они достигнут территории Винду, придется столкнуться с лесом шириной 185 000 километров. У них не будет выбора, кроме как пойти на риск. Грим еще пару раз взглянул на удивительный пейзаж под кораблем, а затем скрылся в каюте. Он спустился на 10 шагов и появился перед узким и тускло освещенным коридором. С каждой стороны было по 5 дверей. К каждой двери была прикреплена бронзовая табличка с определенной руной. Одна означала флору, а другая солнце, а третья знание и прочее. Ни одна из рун не повторялась. Некоторые руны были освещены, что означало, что в этих комнатах уже были адепты. Только адептам разрешалось оставаться на первом и втором уровнях. Даже Алиса, которая была псевдоадептом, едва могла получить каюту на третьем уровне. Это был тот же уровень, что и у человеческой знати. С другой стороны, слуги вроде Снарлакса сидели на сыром, темном четвертом уровне. Служащие низкого класса не допускались на верхние этажи. Это чтобы не портить настроение адептам и благородным лордам. Им приходилось терпеть любые унижения и издевательства. В противном случае адепт-страж имел право выбросить их за борт. Несмотря на то, что Алиса уже имела некоторое представление о ситуации, она была расстроена таким обращением. Она нахмурилась и пошла к концу коридора со Снарлаксом. В конце концов, это был мир, где царили адепты. Если бы Грим захотел, чтобы они остались с ним, он бы разозлил других адептов. Это была классовая атмосфера, которую намеренно создали адепты. Грим выбрал свободную комнату и открыл деревянную дверь. Возможно, из-за того, что руна на табличке обнаружила магическую энергию, она начала испускать бледное свечение. В углу комнаты стояла деревянная кровать. Простыни были чистыми. Кроме этого, единственной мебелью в номере был маленький стол и стул. Они были сделаны из красного дерева и казались довольно прочными. Окно располагалось в стене, прямо над кроватью и было сделано из прозрачного хрустального стекла. Материал, скорее всего, твердый вулканизированный кристалл. Такое стекло выглядело тонким, но его было трудно разбить ножами и мечами. Грим провел базовый осмотр помещения, подтвердив, что в комнате не было скрытых массивов или потоков энергии. Он закрыл дверь и сел на стул. Он потянулся к поясу и немного покопался. Наконец, он достал толстую тяжелую книгу с золотой подкладкой и черной обложкой. Начав листать страницы, он сосредоточил все свое внимание на содержании. В правом нижнем углу страницы появилась небольшая строчка. «Душа царствует над материальным, а разум – продукт материального и духовного, Кейн». Это были заметки Кейна о магии. Кейн – двуликий адепт. Пароль разума. Огненные заклинания, которые освоил Грим, действительно делали его сильными и давали ему преимущество в бою, но они также мешали ему получить приличную добычу из боя. Этот пароль разума был удачным приобретением. Если бы не ловкость Грима, он бы сгорел с другими предметами, которые были у двуликого адепта.